Глава 8. Утро 5 мая. Графство Нестингер, Инляндия. Люк, Дармоншир. Через пару часов после отлета Марины Люк, зависнув рядом с Тамми в наливающемся рассветном небе, обозревал будущее поле битвы. В лесу, в нескольких сотнях метров от того места, где двигался на прорыв передовой сводный отряд, располагались засеки врага. Почти 50-метровая полоса открытого, простреливаемого пространства, проход которого осложнялся как ямами от пней, так и выкорчеванными пнями с длинными корнями. Далее находились несколько вырытых один за другим рвов с насыпями. Внутри шевелились и намиряне, и невиджи. Между рвами прохаживались дозорные на охонгах. То тут, то там виднелись единичные тхаухонги. За первой полосой обороны еще на полкилометра продолжался перепаханный лес, который постепенно редел и уходил в поля с насыпями-укреплениями, разделенными дорогами. В широкой низине меж двух пологих холмов лежал Норбидж, границы которого ныне гладила артиллерия. На улицах было полно тхаухонгов. Захватчики знали, что дармонширцы не бьют по своим людям, и потому инсектоидам грозил только ближний бой. «Тяжело придется», — мысленно проговорил Тамми. Дармоншир лишь кивнул. Но вместе со страхом по телу шел знакомый азарт. Как тогда, когда он гнал на пределе сил, или ускользал от смерти, или рисковал, или добивался Марину, ломая все запреты. Все на кону. Абсолютно все. Как же хорошо-то. Теодхару Ренгсату с наступлением ночи доложили о том, что армия врага снялась с места, однако перемещение отследить пока невозможно. Он удовлетворенно ударил кулаком о кулак. Этого он и добивался, сначала попыткой выманить противника на помощь запертым меж холмов отрядом, затем ночными нападениями невиджи. Сбить, сломать проработанную тактику врага, заставить его торопиться, а значит делать ошибки. И без доклада несложно было понять, что местные что-то затевают по усилению работы их плюющихся огнем орудий. Ренгсат не знал, куда теперь изберет ударить противник, но сам он действовал бы несколькими способами. Либо отвел бы все войска в сторону границы страны Рудлок, обошел врага с фланга и продавливал к морю, очищая город за городом. Либо разбил бы армию на две части и начал работать с флангов. Либо врезался бы клином в центр обороны, коим и являлось поселение Норбидж, зачистил его, а затем бы уже пошел добивать остатки врага по обе стороны. В общем, оставалось лишь то, что во всех случаях войска следовало сконцентрировать в один или два кулака. Это было второе, чего он добивался. На ограниченном пространстве легче окружить и задавить врага числом, а уж инсектоидов у него сейчас было достаточно. Не зря после разгрома своей армии под фортами противника он собирал их по всей Инляндии. Ренгсат был готов ко всем трем вариантам. В любую точку на помощь его армии охонги подойдут за 3-4 часа. Ударную часть хаохонгов можно перенести манками, а раньяры долетят и того быстрее. Самое главное — связать руки колдуну военной хитростью и затем пленить его сетью лисидия или одной из ловушек, смешаться с войсками противника, навязав ближний бой, и тем самым затруднить работу вражеских орудий, плюющихся огнем. А до этого как можно больше накрошить врагов на подступах к укреплениям и втянуть в длительные уличные бои. Чем дольше бой, тем больше магов выдохнется, тем меньше у местных останется оружия и патронов. И пусть каждый из людей Ренгсата уже умел обращаться с таким оружием, все решится, в конце концов, в рукопашной. А местные уступали лорташцам в ближнем бою. Сам Ренгсат со связными был среди них и орвехши, тханорами, жрецами и слугами переместился из замка в одну из старых горизонтальных шахт в холме у города, которую обустраивали все это время. В таких шахтах таилась значительная часть раньяров. В такой же, рядом с укрытием Теодхара, готовые взлететь в любой момент, находились всадники на раньярах и его личный раньяр. Они должны были помочь Ренгсату загнать и накрыть сетью лисидия змея-колдуна. Колдун должен был умереть. Слишком давно Ренгсат вел на него охоту, и слишком свежо еще в памяти было его нападение на замок. Да и не подчинишь такого, хотя его умения Теодхару бы пригодились, и на змея Сраньяра он бы пересел с удовольствием. Но нет, слишком непредсказуем, слишком непонятна природа его силы, поэтому пойдет на жертву богам, чтобы дать им мощи перед приходом в этот мир. А вот командующего местной армией Рангсат взял бы к себе советником, и подчинить его будет несложно, ибо на всех допросах пленные говорили, что он обычный человек. Хороший ум, хорошее предвидение. Одно плохо, слишком мягок, слишком бережен к простолюдинам. Оттого и легко этим пользоваться, оттого и проиграет. И когда Рангсату доложили, что противник пошел на Норбич, он довольно усмехнулся и вознес молитву богу Нерви. А затем приказал использовать все манки и запалить на вершинах холмов, окружающих поселения, большие костры, чтобы показать ждущим сигнал от Ханорам из других городов, куда вести войска. Ночью звуки разносятся далеко, и даже почти непрерывным грохотом артиллерии сложно скрыть передвижение большого количества людей, боевых машин и машин с боекомплектами, оружием, снаряжением, припасами. Отдельным подразделениям за ночь пришлось пройти до 20 километров, и их поставили в тылы наступления. Командующий Венсан Майлз исходил из худшего, что переформирование дарманширской армии для врага и без визуального подтверждения не будет секретом. Тем более, что между отдельными подразделениями Дарманшира и окопами иномирян оставалось не более километра. Но Рангсат, если только не обладал предвидением, не мог с абсолютной уверенностью предположить, чем закончится маневр противника. Значит, дарманширцы хотя бы смогут воспользоваться эффектом неожиданности. Главное, чтобы припасенные Рангсатом хитрости, а таковых не могло не быть, не свели этот эффект к нулю. Полковник Майлз был военным до мозга костей, из династии военных, и при всей своей сухости не мог не относиться с уважением к полководческому дару противника, к его умению адаптироваться и принимать новые технологии, оружие, способы ведения войны. Такие люди очень пригодились бы Инляндии, если бы не абсолютная безжалостность генерала иномирян. Так думал командующий Майлз, когда ему доложили, что наступление началось. И что противодействие инсектоидам осложнено тем, что в окопах стоят мирные жители, связанные друг с другом. Иномиряне стреляли поверх их голов, невидши проскальзывали под их скованными руками. Командующий Майлз понимал, что это не первый сюрприз, приготовленный Рангсатом, и уповал только на то, что противник не знает, что змеев у них теперь двое, значит, и действовать смогут вдвое быстрее. И на леди Викторию, под гигантским щитом которой начали наступление к окопам врага, берманы, маги с огнедухами и огнеметчики со стрелками. Небо на востоке начало наливаться самой ранней, предрассветной, прозрачной зеленью, когда Виктория поставила огромный щит над почти 6-тысячной сводной дивизией, невысокий, но под километр в диаметре, стойкий и динамичный. Март бы присвистнул от удивления. Над Льендпортом он делал 5-километровый, но высокий и статичный. Сейчас, в условиях, когда каждый день снижалась убойность и площадь заклинаний, когда от стихии остались лишь тени себя прошлых, поставить такой щит для Вики казалось почти невозможно. Однако это было необходимо, и она сделала. Кровь Марины Рудлок усилила и Марта, и ее. Подразделения, лавируя среди деревьев, двинулись в наступление. Задачей было под защитой щита довести отряды до укреплений иномирян и уничтожить всех невидши, открыть безопасный проход для пехоты. Щит предстояло переформировать в крышку прямо перед окопами врага, иначе бы он просто оттеснил, как тараном, все живое своей кромкой или размазал бы о стену укреплений. Конечно, и у Виктории, и у магов были персональные щиты, завязанные на накопители, чтобы работали, даже если владелец оказался без сознания. После первой схватки и зачистки указанного отрезка их подразделению предстояло разделиться, пропуская оставшиеся в тылу отряды, а самим продолжить зачистку окопов до холмов слева и справа. Виктория шла в первых рядах под прикрытием небольших и легких гусеничных бронемашин, пришедших с рудложскими войсками и легко маневрирующих в лесах. Ей прятаться в центр отряда не было смысла, да и проще так контролировать переднюю кромку щита. Пальцы с кольцами-накопителями холодили заготовленные массированные заклинания. С обеих сторон от города грохотала артиллерия. Резерв таял на глазах. Первые части дарманширцев преодолели засеки из поваленных деревьев, вышли на пустое пространство метров за 50 перед окопами. Оно было все перепаханное, заполненное выкорчеванными пнями, ямами с водой и грязью от прошедших гроз. Их уже видели, стреляя в щит из гранатометов. Каждый удар Вики воспринимала как удар кулаком в тело. Сверху врезались в щит раньяры. То и дело завывал ветер, относя стрекоз назад, к городу. По всей видимости, работали хвостатые герцоги, и Виктория недоумевала, почему они используют такие щадящие методы. Ударила артиллерия, щит накрыла всполохами огня, и Вики пошатнулась, чуть присев, но тут же пошла дальше. Позади слышались глухие гулкие выстрелы, строчили пулеметы бронемашин, мимо свистели пули, и то и дело кто-то, высунувшийся из-за рвов, падал, заливаясь кровью. То на ходу работали снайперы отряда Лариди. С десяток танков шли с подразделениями, где не было сильных магов. Вики бросила на вспаханную землю дуговую заморозку. Все же бежать по льду и мерзлой грязи легче, чем просто по грязи. Да и машины не завязнут. И за спиной что-то одобрительно рявкнул командир Бермана Фровент. Медведи пока пребывали в человеческом обличье. Кромка щита коснулась насыпи перед рвами. «Три, два, один...» «Пригибаемся!» — заорала Виктория, усилив голос так, что ее услышали все. Берманы заревели, чтобы всему отряду было слышно, и под этот рев она подняла большой щит, делая его почти плоским. Нужно было продержать его во время зачистки окопов, чтобы защитить своих людей от раньяров. С той стороны раздались выстрелы. Навстречу неуловимо быстро метнулись невитши, щелкая челюстями, завывая, волной выплеснувшись из окопов. Насколько хватало глаз вправо и влево, они выползали, выпрыгивали, из рвов неслись вперед. Виктория, хладнокровно дождавшись, пока до передних тварей останется шагов 20, бросила одно из заготовленных массированных заклинаний — «Великий стазис», который покрыл вширь почти километр. И все впереди замерло. 10 минут, напомнила она с усилением. Уничтожьте их как можно больше, пока сюда не пришли невитши с флангов, не задетых стазисом. Мимо нее уже неслись берманы, перепрыгивая через поваленные деревья. Бежали маги, одетые в модифицированные ею доспехи. Под прикрытием машин двигались стрелки и огнеметчики. Она тоже ускорилась, разжигая в руках два плазменных шара, и взбежала на насыпь среди замерших невитши. Во рвах вперемешку застыли испуганные заложники. Женщины, мужчины, старухи и старики, дети, присевшие, закрывающие головы связанными руками, вжавшиеся в стенки, и намеряне с оружием, с перекошенными от страха и ярости лицами, за окопами метров на 15, ахонги с всадниками, снова невитши. Сколько же их? Берманы, как опытные лесорубы, с секирами сносили инсектолюдям головы. Команда Лариди издалека работала разрывными. Маги и огнеметчики жгли тех, кто оказался подальше от людей. Бойцы расстреливали и резали замерших иномирян. Грязно, бесчестно, но с бесчестным врагом не раскланиваются. Воняло паленой плотью, кровью и муравьиной кислотой. Почти 6-тысячное подразделение начало перемалывать застывших инсектоидов, но со стороны города быстро пошли, перебирая лапами, ахонги с вооруженными всадниками. Виктория кинула туда несколько таранов, сама пробираясь к левому флангу и зная, что Олрен Ровент сейчас также идет к правому, туда, где на бойцов уже лезли невитши, не попавшие под стазис. Сверху, в крышку, на фоне рассветного неба, продолжали колотиться раньяры. Разлетелись, по щиту снова ударила артиллерия, и взрыв отозвался в голове болью. Из носа потекла кровь, и Виктория быстро на ходу залечила сосуд. Вернулись стрекозы. Над ее головой вдруг щелкнул, проявившись прозрачным абрисом, гигантский клюв, и одного из раньяров снесло с места. Затем второго. Снова завыл ветер. На фланге творилось настоящее месиво. Уже носились огнедухи, давая бойцам передышку и возможность спасти свои жизни. Но невитши ломились вперед, несмотря на потери, ломились по еще содрогающимся телам сородичей и рвали и дарманширцев, и своих, попавших под руку, и заложников. Тварей уничтожали, но казалось, что их бесконечно много, и бронированные тела способны заполнить окопы до краев. Персональный щит Вики был забрызган кровью и слизью, и смотрелось это как дикий второй доспех, отстоящий от тела на десяток сантиметров. У ближайшего к ней Невиджа в стазисе вдруг дернулась голова, рука. «Оживают!» — крикнула она. «Быстрее! Добивайте тех, кто в стазисе!» Щит, крышку она держала из последних сил. Отряды Дармоншира, уничтожая Невиджи, продолжали перестраиваться, разделяясь на две части. Одна под командованием Виктории, вторая — Ровента. А в зачищенный центр уже пошли следующие батальоны дармонширцев, которым предстояло захватывать город. Но прежде всего, как-то справиться с всадниками на раньярах, которые, борясь с ветром, все же ухитрялись и стрелять, и пытаться долбить в щит. Через несколько десятков секунд ушел стазис. Почти одновременно затрещал большой щит, и она поспешно сняла его, чтобы спасти крохи резерва, и тут же ударила вверх круговым тараном. Раньяров подбросила, и один с грохотом упал недалеко от окопов. Она кинула туда взгляд и похолодела. На спине стрекозы со сломанными крыльями, которая дергалась рядом со слетевшим всадником, к седлу была привязана женщина, безвольно свесившаяся в бок. Вики вздрогнула и отвернулась. Она поняла причину медлительности змеев, а затем ей стало не до сожалений, потому что пришлось драться, прикрывать своих от раньяров, улизнувших от потоков ветра, шаг за шагом идти дальше, переступая через тела уничтоженных Невиджи и иномирян. Она еще была полна больше, чем на две трети, но второй масштабный щит сожрал бы ее резерв почти наполовину. А кто предскажет, сколько продлится эта битва?